предположении, что здесь существует связь, за исключением разве что пропавшей яхты и вообще дурной славы этого места, которые подсказали Ростону и ее дружкам идею организовать новое исчезновение и отправить несчастную сестру на поиски пропавшего брата, предполагая, что для известного своим недалеким умом мистера Хайлма приманка в самый раз. — Ты совершенно уверен, что это было совпадение, Эрик, что Москва никак не связана с другими исчезновениями? — Как я уже сказал, одно подталкивает другое. Но бьюсь об заклад на что угодно, люди, которые похитили Лейси Роквилл, дабы ее место смогла занять другая, понятия не имели, что случилось с яхтами двух миллионеров. Я замолчал. Постойте. Молодой Роквилл представлял интерес разве что для своей сестры. Вы сказали трех важных персон. Мак кивнул. Да, нам только что стало известно, что частный самолет, на котором богатый французский политик направился на Мартинкуэ, так и не прибыл к месту назначения. Пока нет уверенности, что мы имеем дело с еще одним исчезновением, однако по радио не поступало никаких сообщений о неполадках, несмотря на то, что топливо должно было закончиться несколько часов назад, а самолет куда-то приземлится. Он помолчал, затем продолжил. Все заинтересованные правительства весьма обеспокоены, Эрик. Вашингтон поздравил нас с успехом в деле Минска, но теперь он превращается в незначительную деталь. Все мы после смерти превращаемся в незначительные детали, — хмуро заметил я. Фактом остается то, что мы, ты, ухватился за тоненькую нить, которая, возможно, способна привести к объяснению всех трех исчезновений. Моя интуиция, а я склонен ей доверять, подсказывает, что никуда она не приведет. Я уже говорил, что, по-моему, кто-то собирает коллекцию отправляющихся в плавание и вылетающих в полет миллионеров. Лейси Роквилл, а равно ее брат, не принадлежали к их числу, а составителя коллекции не зовут Робин Ростон. В таком случае миссис Ростон оказалась в весьма незавидном положении. Спокойно заметил Мак, поскольку ей очень скоро начнут задавать вопросы нетерпеливые люди, исходящие из предположения, кстати, не столь неправдоподобного, что она связана с этими исчезновениями, и как только они ею займутся, откроется, кто она на самом деле. Вот уж тогда, вне зависимости от всего остального, ей придется вернуться в Мэриленд и предстать перед судом с целым рядом старых обвинений, среди которых не последнее место, помнится, занимается участие в убийстве. Мак многозначительно промолчал. Конечно, всего этого можно избежать, если расследованием займется человек, настроенный по отношению к упомянутой даме более-менее благожелательно. Я тяжело вздохнул и мрачно посмотрел на него. Не верю, — заявил я. — Слышу, но не верю своим ушам, сэр. Вы в самом деле пытаетесь заставить меня взяться за дело, не имеющее к нам ни малейшего отношения, угрожая женщине, которая сделала все возможное, чтобы меня прикончить? — Приходится работать с тем, чем располагаешь, Арик. Сухо отозвался Мак. — А я располагаю всего лишь упрямым, сентиментальным олухом. Флорида Кис являют собой пример экологической катастрофы, осуществил или, по меньшей мере, дал толчок, который человек по имени Флеглер. В свое время его посетила безумная идея соорудить железную дорогу, которую современники, несомненно, окрестили «глупость Флеглера». Дорога эта протянулась в море на сотни миль, перепрыгивая с острова на остров до Ки-Уэст. Детище Флеглера просуществовало недолго и было снесено ураганом. Однако ненасытные строители автострад с готовностью продолжали его дело. В результате цепочка прекрасных тропических островов превратилась в самую длинную в мире череду мотелей и заправочных станций, почти ничем не отличимую от тех, что встречаются в окрестностях больших городов, но с обеих сторон окруженную водой. По крайней мере, именно такое зрелище.